помощью защелки на рукоятке выдвигались специальные отвертки по обеим сторонам лезвия, одна обычная, прямая, вторая крестообразная. С помощью отверстий в лезвии можно было прикрепить нож к любому шесту при помощи кожаных ремешков, закрепленных на чехле, и нож в случае нужды превращался в копье. В отвинчивающемся наконечнике рукоятки размещался миниатюрный компас, а в полости рукоятки были плотно пригнаны друг к другу крошечный складной нож, острее бритвы, спички, в водонепроницаемом пакете рыболовные крючки и игла. Имея леску и эту иглу, он мог накладывать себе швы, что ему приходилось делать уже не раз. Это спасло его, когда головорезы Тисла подстрелили его в горах близ того города. Рваный шрам на мускулистом левом предплечье всегда будет напоминать ему об этом. Обычно, подточив свой нож, он проводил зажженной спичкой вдоль сверкающего лезвия, чтобы металл, потемневший от копоти, не выдал его своим блеском в ночном бою. Но на этот раз такой необходимости не было. Они обо всем позаботились. На лезвие было нанесено темно-матовое гальваническое покрытие. Он зарядил и осмотрел свой автомат Калашникова, еще раз проверил прицел, затем снарядил обойму кольтер отрывными пулями и вставил ее в рукоятку пистолета. Он оттянул затвор, посылая патрон в патронник, отпустил курок и, поставив пистолет на предохранитель, сунул его в кобуру, висевшую на бедре. Потом снарядил еще две обоймы и привязал каждый из них к руке. Голос, прозвучавший из громкоговорителя, разбудил гулкое эхо в стенах ангара. «Да, минус 10 минут». Он на секунду задумался, обернувшись в направлении, откуда шел звук, потом отошел в угол тесного кабинета и сел, скрестив ноги в позе молящегося Будды. Потом скользнул глазами по грязному потолку ангара и остановил взгляд на сером коконе паутины. Он, не отрываясь, смотрел на сеть, сплетенную пауком, в своем воображении отождествляя себя с тем живым существом, что пряталось в ее сердцевине. Сознание его освободилось от посторонних мыслей, ему удалось сосредоточиться на вечности. Полностью уйдя в себя, он стал зияющей черной пустотой. Новый звук вернул его к действительности. Тук-тук. Легкое постукивание пальцев по двери. Он открыл глаза, еще не окончательно вернувшись к настоящему. Дверь скрипнула. Он недовольно нахмурился. Темную фигуру на пороге освещали вспышки красных и синих огней. Он медлил, не желая выходить из своего состояния. Какой покой снизошел на него. Там, в том измерении, где единственной реальностью была лишь эта отливающая серебром паутина. В комнату вошел Траутман и с отеческой улыбкой посмотрел на Рэмбо. «Пора, Джон. Я готов». Рэмбо поднялся, пристегнул парашют, уложенный им самим, забросил на плечо автомат Калашникова, взял со стола два кожаных колчана, каждый из которых достигал 20 дюймов в длину. В одном был его лук, в другом — стрелы. Он пристегнул колчаны по бокам и стал похож на охотника-туземца. «Давай-ка я помогу тебе», — сказал Траутман, надевая ему на шею футляр с прибором спутниковой связи и насмешливо поглядывая на него. «Мэрдок нагрузил тебя так, будто отправляет на отдых в Лас-Вегас. Камеру не забудь. Привезу сочинение, как я провел свои летние каникулы. Если привезешь снимки девочек, первый просмотр только для меня. Идет». Они вышли на воздух и направились к самолету, мерцавшему красными и синими бортовыми огнями. Там уже собрался весь личный состав базы во главе с Мэрдоком. Траутман замедлил шаг и повернулся к Рэмбо. «Джон», — начал он. Ему стоило больших усилий справиться с нахлынувшими на него чувствами. Он придал своему голосу суровый деловой оттенок. «На все про все у тебя 36 часов. 36 часов прогуляться в преисподнюю и выбраться из нее. Любоваться пейзажем тебе будет некогда», — Рэмбо кивнул. «При любом осложнении...» «Ты понял меня? При любом осложнении информируешь нас и уходишь на запасное место встречи. Хок, Септембер. У тебя на карте отмечено, понятно?» Рэмбо снова кивнул. Огни самолета сверкали все настойчивее. «Полковник, мы готовы ко взлету!» — во всю мощь своих легких крикнул Эриксон, но слова его затерялись в шуме мотора.